Глава 15. Королевские пешки и лишние ферзи. Золотой русский империал жег ладонь. Манжур Мо теперь не расставался с ним и всерьез подумал пробить в монете дырку и повесить на шее в качестве талисмана. Но не исчезнут ли тогда магические свойства? Не перестанет ли желтый кругляш вести его по правильному пути? Он неохотно спрятал империал в карман просторной куртки и, прищурившись, взглянул на небо. До захода солнца оставалось 2-3 часа. «Подождем», — подумал Мо, привычно и поудобнее устроился на трухлявом сосновом пне. Он не замечал ни приставучего мелкого гнуса, облепившего шею и лицо, ни тяжелой влажности вечернего воздуха, насыщенного электричеством в ожидании скорой грозы. Это не имело значения. Зато имело значение пустынная проселочная дорога, грязный шрам на теле дикой тайги, идеальное место для засады. Мошка обнаглела и уже лезла в ноздри. Манжур стер ее с лица и натянул на голову полотняный глубокий капюшон. Теперь насекомые накинулись на открытые ладони. «Если Мацумото сегодня не поедет домой, то придется ждать», — думал Мо, пряча руки за пазуху. Крутой изгиб дороги пролегал буквально в 10 шагах перед ним. Сквозь заросли дикой малины, служившие отличным прикрытием, он наблюдал, как из густого подлеска на разбитые расквашенные колдобины неторопливо ступил исполинский сахатый. Над ним тучи висели кровососы, отчего голова зверя как будто пряталась за серой вуалью. Животное обреченно качнуло развесистыми рогами, втянуло воздух горбатым искусанным носом и неспешно направилось к кустам орешника на противоположной стороне. «Отличный трофей», — подумал Мо, даже не протянув руку к револьверу на поясе. «Пусть себе идет. Если он меня не видит, значит, никто не видит. Хорошо». Лесной великан вдруг остановился, беззастенчиво повернулся к наблюдателю мощным лоснящимся крупом и запрядал длинными сторожкими ушами. Секунда, и он, высоко вскидывая голенастые ноги и подминая под себя малорослый кустарник, вломился в чащу. «Едут?» — спросил себя Мо, но тревога оказалась ложной. Прошла минута, другая, третья, а тишину вечернего леса по-прежнему нарушали лишь шелест листвы да гудение насекомых. А спустя недолгое время началась гроза, внезапная и яростная, с громыханием и слепящими всполохами прямо над головой, с теплыми упругими струями, бьющими отвесно. Стало темно и мерзко. Но нет худа без добра, вода заставила на время исчезнуть полчища мерзких мошек. «Как бы эта гроза не смешала все карты», — подумал Мо. «Он суеверен, постарается ее переждать. Или дорога размокнет, и фаэтон увязнет. Подождем». Но стихия бушевала недолго, и черная туча, излившись над дорогой, уползла в сторону копить силы для новой атаки. Запоздалые лучи солнца, не желающего уходить на покой, ласково коснулись мокрого лица Манжура и окрасили багряным цветом дождевые капли на кустах дикой малины. «Красиво», — подумал он, и, по примеру высокомерных кёдай, попытался сочинить хайку, но слова не шли, не ложились в стих. «Просто я, не они», — подумал Мо отстраненно. Хрупкая гармония безвозвратно таяла. «Ну ладно, потом. Главное не забыть это волшебное ощущение. Пальцы умирающего бога на щеках, словно зовущие за собой в нараку». И вот, наконец, в отдалении послышались лошадиные храпения, шлепанье копыт, по грязи, скрип рессор и недовольное восклицание кучера. «Это он дождался», — с удовлетворением подумал Мо, узнав голос Окито, бессменного возницы Сятея. Вскоре в просвете между ветками показались очертания крытого двухконного экипажа, размытые и темные в сиреневой паутине ранних сумерек. «Пора!» Манжур поднялся в рост и, хромая больше обычного, ноги от долгого сидения затекли, начал продираться к дороге, оскальзываясь на глинистом склоне и мокрой траве. Возница бросил поводья и испуганно потянулся к тайнику под сиденьем. Там хранился превосходный американский винчестер. «Окито, это я, успокойся!» — громко крикнул Мо, выбираясь на дорогу и демонстрируя пустые ладони. Он подошел ближе, похлопал ближнюю к нему лошадь по мохнатой теплой морде и взял ее под уздцы. От животного поднимался пар и воняло мокрой шкурой и едким потом. «Торопились успеть в Хабаровск до ночи, как я и рассчитывал», — подумал Ванжур. «Ты что здесь делаешь?» — удивленно спросил Акита и, наконец-то, перестал скрести ногтями по крышке тайника. «Напугал дьявол!» «Когда везешь Сятея по таким местам, оружие нужно держать наготове», — негромко пожурил его Мо. «Тут самое подходящее место для западни. Вот считай, я тебя и проверил. Невнимательный, рассеянный слуга. Случись что, и ты уже мертвец. И ничем не поможешь Мацумото-сану. Он в экипаже?» «А где мне быть?» Дверцы кибитки распахнулись, и на дорогу спрыгнули сразу два человека — главарь хабаровского якудза и его бессменный телохранитель Хаку, молчаливый и мрачный, в руках короткий кавалерийский карабин. «Где мне быть, по-твоему?» — повторил вопрос солнечный карп и жестко потребовал. «Докладывай, что случилось?» Вместо ответа Манджур медленно вытащил из-за пояса поцарапанный, видавший вид револьвер, и бросил его под ноги, а затем упал сам на колени, утопив лицо в руки в дорожной грязи. Сятэ секунду подумал, оценивающе посматривая по сторонам, и приказал: «Оставьте нас!» Возница исчез моментально, отбежав в сторону на несколько шагов, а Хаку будто врос в землю. «Ты не понял меня?» — удивился Сятэй. «Или совершишь ошибку и заставишь повторить сказанные слова еще раз?» Телохранитель не сдвинулся с места. «Шел прочь, собака!» — рявкнул Сятэй. «Я чую опасность», — прохрипел Хаку, чьи глаза, казалось, вылезут из орбит от напряжения. Он скинул карабин на сгиб локтя и втянул носом густой, наполненный испарениями воздух. «Хозяин, не прогоняй меня!» «Уйди!» — сквозь зубы прошипел Мацумото, белея от злости. «Обойди бричку и стой там!» Он заставил изуродованную четырехпалую руку двигаться медленно и лишь притронулся к легкой ткани европейского светло-коричневого пиджака, не позволив себе коснуться рукояти Браунинга. Иначе пришлось бы его применить. Не пристало главарю демонстрировать пустую угрозу. «Слушаюсь, Сятэй», — буркнул якудза и медленно, деревянно выпрямив спину, отошел прочь. Мо поднял перепачканное грязью лицо только тогда, когда жесткий носок ботинка ударил его под ребра. «Говори», — приказал Мацумото. «Прошу простить меня, господин. Я убью себя, как только закончу доклад, но не раньше, чем вы мне это позволите. Но не ходи кругами». «Я не уберег молодого господина. Его больше нет в мире живых. Сердце обливается кровью. Моя вина». Он замолчал и попытался выплюнуть набившуюся в рот мокрую пыль. Сятэй присел на корточки рядом с Манджуром, взял его за шиворот и рывком перевернул на спину. «Как это случилось?» — страшным змеиным шепотом спросил он, жалея, что подкравшийся сумрак и толстая корка грязи на круглом и лунообразном лице у вечного полукровки не позволяют читать всю гамму его эмоций. «Танако-сан захотел лично поучаствовать в выбивании долга. Я был против, но он настоял. Говорит, приехал учиться семейному бизнесу, а не отсиживаться в борделе. Случайная пуля». «Кто видел? Кто может подтвердить?» «Трое. Я, сузнахарь, пытался помочь молодому господину, но он умер, так и не придя в сознание. Горе, страшное горе». «Не такое уж и страшное», — подумал солнечный карп. Он не зря выезжал к станице Бикинской на берег пограничной реки Уссури. Там, помимо хорошо налаженной в обход порубежных казачьих постов контрабандной тропинки, имелся и иной интерес. Старик Тойотами Единственный в тех краях купец и народец исправно снабжал Сятея не только запрещенными товарами, но и свежей информацией с островов. У контрабандистов свои пути и возможности быть в курсе самых горячих сплетен и слухов. — А еще говорят, — сообщил Тойотоми, угощая дорогого гостя превосходным саке, — будто головорезы Токугава Край сильно насели на Танака-гуме. Теснят и бьют. Скоро отнимут еще одну провинцию. Оябун Яри Танака уж не тот, не тот. Готовься, Сятей, к переменам. Скоро они волной докатятся сюда с земли Ямато. Если уж какой-то корабейник-контрабандист позволяет себе в присутствии Сятея говорить такое про главу клана, значит, на родине и вправду происходят очень и очень большие перемены. Так думал Мацумото по дороге домой. А еще он размышлял, что смог разузнать про молодого гостя верный полукровка за время его отсутствия, и как теперь быть. Можно, например, убить Рюк Танака и объявить свою самостоятельность. Такое в истории якудзы редко, но случалось. А если клан отправится от ударов врага, тогда старый Танака пошлет ему шелковый шнурок, а затем нагрянут три десятка головорезов Барёку проверить, как опальный Сятей использовал последний подарок. Не то. Еще можно переметнуться к Токугава Кай, но там вспомнят, что он сделал с их делегатом 5 лет назад. Прекрасная была казнь, показательная. Больше ему не предлагали предать родной клан и вряд ли примут теперь в семью даже на правах Вакасю. Все эти возможности передуманы и взвешены, и каждый шаг по этому пути — в пропасть. Но решаться на что-то нужно. Тем более теперь, когда Мо проявил инициативу и устранил Рю Танака. В том, что несчастный случай — это великолепно замаскированное убийство, Сятей почти не сомневался. Верный слуга всегда понимал его с полуслова и старался исполнять приказ, прежде чем он был произнесен. Оставалось только одно — казнить Манджура и отписать покаянное письмо на острова. Да, не сберег молодого господина. Тяжела доля якудза. Скорблю вместе с вами. Виновные наказаны. Отправить и приготовиться делать сеппуку в случае, если клан выйдет победителем из затянувшегося противоборства с Токугава Кай. И вновь яма, а над ней ее могильные черви. Плохой выход. Мацумото чувствовал, что упустил какую-то важную деталь. Что-то в поведении Манджура насторожило его. — Так зачем же ты встретил меня здесь, Мо? — обратился он к полукровке. «Почему не подождал в Хабаровске?» «Есть кое-что еще, очень-очень важное. Хотел, чтобы вы успели узнать и подготовиться. Возможно, в Хабаровске для вас сейчас опасно». «Ну?» «Мой господин, прежде чем вы прикажете мне расстаться с жизнью, я узнал, что Рю Танака прибыл к нам не просто прятаться от войны или получить опыт под вашим руководством. Он приехал, чтобы подготовить вторую родину». — Я так и думал, — мысленно согласился Сятей. — А как иначе? Клан терпит поражение, и старый Яри Танака решил откочевать со всеми чадами и домочадцами, а также слугами, рабами, армией Барёку на благодатную русскую землю, где никто не в состоянии будет бросить ему вызов, где тупые коростолюбивые сацу, доступные женщины, золото и бушнина, где раздолье для умного и уверенного в себе якудза. А значит, жить мне осталось в любом случае немного. И все, что заработано кровью и жизнями моих бойцов, достанется проигравшим войну на родине неудачникам. Немыслимо. Его палец, твердый как гвоздь, уперся в кадык Манджура. Мо захрипел, но даже не попытался вырваться, а продолжил докладывать. — С Рю Танака в Хабаровск прибыли несколько лазутчиков. Все наемники, дети ночи. Лазили везде, вынюхивали, собирали информацию. Мы двоих поймали и допросили. Один сломался и выдал цель прибытия. Я оставил его в железной комнате под охраной, чтобы не покончил с собой до вашего приезда. — И что же ты выяснил? — Их цель — ваше убийство, мой господин. Сколько их еще и где они нападут, я не знаю. Мацумото убрал руку от шеи слуги. На сердце старого якудза стало легко, отличные новости. Теперь правда на его стороне. И вновь хромой манжур оказал неоценимую услугу. А я собирался его устранить. Промелькнула покаянная мысль в голове Сятея. Чуть не лишился самого лучшего из своих слуг. Ни один из старых, заплывших жиром в Акасю, на такой не способен. Изловить ниндзя, запытать до смерти и вырвать признание. Но не слишком ли он разошелся, убрав наследника великого клана без моего прямого приказа? «Они собираются убить вас, хозяин!» — тихим, кратчевым голосом повторил Мо. «Что ты предлагаешь теперь, как быть?» — спросил Мацумото и понял, что навсегда потерял лицо. Он возненавидел себя за эту слабость и этот вопрос. «Я предлагаю заключить союз с Харбинской триадой», — прошептал манжур. «Мы с вами знаем, кто такой нынешний косой Чен на самом деле. Он нам не откажет». «А что? Это выход. Теперь выход. И неважно, как завершится Сенсо на островах», — подумал Сятей, пропустив мимо ушей подлинную интонацию, проскользнувшую в голосе полукровки. «Сенсо — война. Война кланов Якудза». Уж он-то помнил победу над Ченом, и замена непримиримого врага марионеткой-близнецом только его заслуга. «Вставай, Мо Цуэ! Нам необходимо вернуться в город как можно скорее. Нужно многое успеть сделать. Я намерен объявить о своем разрыве с кланом Танака и рождении новой семьи, Моцумото Гуми. Ты станешь моим ближним помощником. Вставай, верный слуга, вставай!» «Я больше не слуга тебе. Я Вакагасира, первый заместитель шефа с этого дня». «Что? Что ты мелешь?» — опешился ты и непроизвольно вздрогнул от громкого хлопка винтовочного выстрела. Лошади испуганно заржали, кто-то истерически взвизгнул. Оказалось, возница, проворно упавшая в грязь и закрывший голову руками. «Что происходит?» — успел подумать Мацумото, с удивлением наблюдая, как его верный телохранитель Хаку, согнувшись пополам, медленно оседает у заднего колеса экипажа. Бам! Второй выстрел разорвал тишину. Теперь Сятей успел заметить вспышку недалеко, в 20 шагах за дорогой, в подлеске. Боли нет, только правая рука, тянувшаяся за браунингом, вдруг онемела и повисла плетью. И тут же в эту чужую руку вцепились чьи-то пальцы, рванули вниз. «Это верный слуга Мо!» — ухмыляясь во всю круглую, безобразно перекошенную морду, тянул его к себе, тянул к земле, но не для того, чтобы укрыть от пули и спасти. Мстительная радость озаряла отвратительное лицо. «Я это заслужил», — подумал Мацумото, когда его старое, но еще крепкое тело рухнуло в грязь. Силы внезапно оставили главаря Якудза. Он понял, что не может заставить себя сопротивляться. «Ты демон?» — спросил он у манжура. А тот, сосредоточенно сопя, уже вскарабкался к нему на грудь и грубо выдирал из потайной кобуры на правом боку Сятея бесполезный пистолет. «Ты демон? А ты думал, кто?» — безумно расхохотался Мо, и частички застывшей грязи отшелушивались с его лица и сыпались сверху, словно пепел. К ним подходили люди. Они выбирались из схронов, в придорожных кустах, спрыгивали с деревьев. Один, два, всего лишь шестеро. Вначале показалось, что весь лес ими кишит. Не веря своим глазам, солнечный карп узнал пятерых, коренастых, выносливых корейцев, из тех, что ни слова не понимали на благородном языке уроженцев Ямато, но отличались личной преданностью хромому полукровке. За ними шагал молодой господин Танака, живой и здоровый, одетый в темный траурный костюм. Он ступал мягко, неспешно обходил лужи и изящно помахивал зеленой веточкой. Кровососы после грозы вновь вышли на охоту. Бам! Очередной выстрел. Это кто-то из Бареку, походя почти не глядя, выстрелил в перепуганного возницу, вжавшегося в разбитую колею. Голова Акита дернулась, расплескивая по грязной дороге бледный студень и красные капли. Рю приказал корейцам заняться трупами и подошел к низвергнутому Сятею. Остановился над ним, застыл четко прорисованным силуэтом на фоне багрового неба. «Хорошо же ты лежишь, Мацумото», — послышался тихий мелодичный голос. «Именно так и должны провинившиеся слуги приветствовать своего господина. Я до последнего момента не верил, что ты способен предать Танака Гуми. Что передать Оябуну?» Сятей молчал. «Хорошо», — пожал плечами Рю. «Это достойный ответ. Так и передам». «Мацуэ, он твой», — сказал он и, нетерпеливо отмахиваясь от комаров, березовой веточкой отошел прочь. Мо поудобнее уселся на груди бывшего хозяина и достал из рукава короткий нож. «Помнишь, как ты меня учил, что нужно уметь стойко принимать разочарование и всегда двигаться только вперед, преодолевая течения и пороги, как настоящий карп? Вот и двигайся в ад!» С этими словами Мо вонзил тонкое стальное жало под нижнюю челюсть Сятея и резко надавил. Мацумото умер мгновенно. Аккуратные корейцы засыпали землей кровавые лужи на дороге, подобрали, поделили оружие, распинали по кустам стреляные гильзы. Трупы закапывать не стали, просто оттащили подальше в лес, предоставив дальнейшую заботу хищным зверям и приамурской жаре. Щегольские туфли Мацумото Манджур оставил себе, остальные детали одежды бывшего господина с молчаливого согласия Рю Танака растащили бойцы. Обратно возвращались молча и неспешно. Крытый, богато украшенный экипаж в сопровождении четверки всадников, три пустых коня в поводу. Уже на подъезде к Хабаровску Рю Танака внезапно повернулся к сидящему рядом Манджуру, хотя и не мог видеть его в темном чреве, раскачивающегося на ухабах экипажа. — Так ты мне и не ответил, Мо Цуэ. «Почему решил перейти на мою сторону и предать солнечного карпа?» — спросил он вполголоса, чтобы не услышал возница на облучке. «Почему?» «После того, как уничтожил двоих детей ночи, служивших мне». «Я верю в судьбу», — бесстрастно ответил полукровка. «Но не верю в откровенность пленного ниндзя. Но даже если он не соврал, полагаться на его слова тем более нельзя. Никто не будет излагать наемнику настоящий план». «Этого достаточно. Ты будешь вознагражден за свой ум». Манджур не стал рассказывать молодому Танака о том, как именно он сделал выбор. Как 10 раз подряд подбрасывал вверх золотой русский империал, и тот неизменно падал орлом вверх. Неважно, что птица на монете уродливая и двуглавая, главный символ. Изображением хохлатого орлана, безжалостного морского убийцы, украшали себя главы клана Танака Гуми, ведущие род от легендарного пирата, совершавшего набеги на Корею и Филиппинские острова. А еще Мо с каждым днем пребывания Рю Танака на Хабаровской земле все больше убеждался, престарелый Сятей и в подметке ему не годится. Он перед ним словно волк перед тигром. Не имеет никакого шанса на победу. Мо чувствовал, что за несколькими слоями непроницаемой для взгляда защитной скорлупы, за маской изящного и демонстративно интеллигентного молодого господина, скрывается такой жуткий демон, до которого далеко не только Мацумото, но и самому Мо. Осознав это, полукровка подчинился ему безропотно и окончательно. С какой-то болезненной радостью. И больше не оставалось места сомнениям и метаниям, его жизнь приобрела смысл — служить Рю Танака. За окном фаэтона уже потянулись пригороды Хабаровска. Еще час-другой, и они будут дома. «Я верю в судьбу, в свою судьбу и в своего нового бога», — подумал Мо, до боли сжимая в кулаке теплый золотой кругляш. И в этот миг Танака вдруг спросил: «Ты по-прежнему верен Кокурюкай, Моцуэ-сан? Ты по-прежнему черный дракон?» Тимофей Гусков очнулся в полутьме на дне неглубокого размытого дождевыми водами овражка. Небо над головой напоминало клюквенный кисель застывшими пенками облаков. Любопытный бурундук сбежал вниз по стволу дерева, уставился глазками-бусинками на странное существо внизу. Оно шевелило конечностями и издавало странные протяжные звуки. «Люди!» Бурундук посмотрел, послушал и убрался во своясь. «Скучно, неинтересно». Тимоха смочил слюной высохшие губы. Крикнул громче, авось призыв услышит не только глупый полосатый шустрик. Пустая надежда. Его голос утонул в кронах узловатых сосен, упрямо вцепившихся корнями в глинистые крутые склоны оврага. Слава богу, рана на бедре оказалась не опасной. Артерии не задеты, кость тоже. Сквозная. Пуля прошла на вылет, сука. Он успел вовремя перетянуть ногу ремнем и остановил кровь до того, как потерял ее слишком много. Но пальцы все равно, несмотря на теплый вечер, стали словно сосульки, а голова предательски кружилась, не хотела думать. Наверное, в этом ей мешала огромная пульсирующая шишка за правым ухом. Филер осторожно ощупал затылок. Волосы, пропитанные свернувшейся кровью, превратились в колтун. «Дырки нет, и то славно», — подумал он, отстраненно, и в очередной раз попытался вылезти из подпавшей лошади. Наверное, с таким же успехом заяц способен выбраться из волчьего капкана. Гусков находил таких зверьков с переломанными перекрученными лапками, выбившихся из сил в нелепой попытке освободиться от стальных челюстей. Страх накатил холодной волной. Тимоха рванулся отчаянно и яростно и хрипло заорал от жуткой боли. Голова отозвалась тяжелым гулом, а многопудовая туша, успевшая остыть и закоченеть, не сдвинулась ни на волос. «Проваляясь так еще час-другой, и нога начнет мертветь. Если выживу, оттяпают ее к ядрене фени. Если выживу». «Синица! Синичка, ну давай, миленькая! Подвинь чутка!» — упрашивал он, толкая холодную костлявую спину и не замечая, как с лошадиного трупа на его теплые руки радостно перебираются кусачьи паразиты. Он подставился по глупости. Как обычно, скучал на облучке у входа в пруд солнечных карпов, наблюдал. Иногда укрывался в коляске, чтобы делать записи в блокнотике. Ну и несколько раз, само собой, отбегал по малой нужде к ближайшему отхожему месту. А еще ходил за булками и молоком в продуктовую лавку, поболтал о том о сем с солдаткой Авдотьей, заодно напросился к ней на ночевку, потом засмотрелся на симпатичную кореяночку, будто специально усевшуюся наводить красоту окна второго этажа. Ведро воды синицы опять же приносил дважды, жара, лошадь. Тоже живая душа пить хочет. В общем, за всеми этими хлопотами молодой филер и прозевал момент, когда внутрь гостиницы прошмыгнул взъерошенный, будто после драки, старший филер Аполлинарий Шеховцов. Поднявшемуся вслед за этим переполоху Тимоха внимания не придал. Мало ли поводов у желтолицых к выяснению отношений. Он опомнился только тогда, когда его непосредственный начальник распахнул пинком расписанные змеями и карпами лакированные двери японского борделя, вырвался наружу. «Что за черт?» — удивился Тимоха и на всякий случай намотал на руку поводья, пробудив от дремы пригревшуюся на солнышке синицу. «А может, уже ликвидация началась? И узкоглазых того этого? А где ихние высокобрать Бобровский? Где полиция? Где лихмусар? Растудить его в качель! И кречетников где все? А Шеховцов вот он рядом!» Запрыгнул сходу в пролетку и выставил наружу руку с револьвером. Заорал весело и зло, как кричал бывало в кабацких драках. «Давай, Тимоша, гони, родной! Самураи сейчас повалят!» «А как же инструкции?» «Нахрен инструкции, гони, говорю, поубивают нас!» И правда, из лакированных дверей хлынули озверелые узкоглазые бойцы. кто в чем. У одного в руках даже имелась кухонная колотушка с налипшими красными ошметками. «Наверное, били кого? Вот звери!» — подумал Тимоха. «А нате вам подарочек!» — крикнул старший филер и по высокой траектории метнул гранату. Ее, как оказалось, он все это время сжимал в руке. Спусковая скоба звонко отщелкнулась в воздухе. Лицо мужчины с колотушкой моментально стало белым-белым, как лист пищей бумаги. Он с испуганным вскриком бросился на землю, а его менее понятливые сотоварищи, наоборот, ринулись вперед, запинаясь и падая. Один из них, увидев в пыли ребристое стальное яблоко, заорал и попытался накрыть гранату своей грудью. «Ни хрена себе!» — только и успел подумать Тимоха, инстинктивно съеживаясь и отводя в сторону лицо. Но взрыва не последовало. «Зараза!» — взвыл Шеховцов. «Подсунули фуфло, шаромыжники! Ну давай же, гони, гони! А то нашинкуют нас в лапшу, как пить дать!» Времени на раздумье уже не оставалось. «Пошла, родненькая!» — крикнул филер, резко всплеснув руками, огрел несчастную конягу вожжами по спине. «Стрелять будут, али побояться?» — мелькнула в голове опасливая мысль. Бам-бам! Две пули пробили откидной кожаный тент коляски. «Не побоялись», — понял Тимоха и взялся за кнут. После двух хлестких ударов синица понесла, словно ласточка. Пролетку кидала из стороны в сторону, как скорлупку в горном ручье. «Кабы только не перекувыркнуться, колеса выдержат, а вот задняя ось, может порушиться», — тревожился филер, пытаясь сдерживать разогнавшуюся кобылу. А ведь думал, что за последние два года списанная из кавалерии старая кочерышка забыла, что такое настоящая скачка. Выходит, нет, только повода ждала. «Давай, Тимоша!» — горланил за спиной Шеховцов и вдруг, перегнувшись через борт, открыл огонь по кому-то. Бам-бам-бам! Они как раз свернули с Чичаговской на разъезженную, убитую колесами тяжелых грузовых подвод Аркадьевскую улицу. Редкие прохожие шарахались в стороны и провожали проносящийся мимо дребезжащий экипаж изумленными взглядами. По пути врезались в кучу смоленских гусей, жирных и круглых, что идут на рынке по 5 целковых за штуку. Гордые птицы и не подумали уступать дорогу, и теперь из-за спины неслись истошные вопли возмущенной крестьянки. — «По что гусько подавил? Держи его, хватай, люди добрые! А ну, стой, нехресть!» «Ага, сейчас!» — подумал филер, тщетно пытаясь сдержать обезумевшую синицу. «Правильно, Тимоха!» — подбодрил его нежданный пассажир. «Двигай в сторону Забайкальской, там переселенческие бараки начинаются, и до арсенальной слободки рукой подать. Туда узкоглазые точно не сунутся. Отстали вроде обезьяны». «Пронесло», — подумал филер, чувствуя, как кровь постепенно успокаивается. «Теперь самое время ясность во всю эту бредовую ситуацию внести». «Аполлинарий Герасимович, что случилось-то?» Не поворачивая головы, чтобы не прозевать кочку, спросил он. «А ничего, голова моя, выполнял приказ Бобровского, явился к епошкам, а они меня в штыки на силу ноги унес. Вот сейчас кругля дадим и в город вернемся. Там меня лихмусар ждет с докладом. Ликвидация намечается. Тимоха, всем медали ордена. Тебе первому за геройское поведение и спасение начальства. И вот что, хватит тебе у гостиницы стоять. Ты себя уже проявил. Теперь пусть другие загорают, а ты по кабакам ходить будешь. В день на пропой 5 рублев. Не слабо? Девки, водка, одежда приличная. Только знай себе сведения, из пьяных дураков собирай. Ну и иногда потопать придется за кем-нибудь. Как же без этого? Со мной ходить станешь, наган тебе дам». «Вот благодарство, Аполлинарий Герасимович», — обрадовался филер и хлестнул кобылу. «Что ее жалеть, когда теперь другая жизнь начнется? А то мне эта служба у японской калитки, во как надоело! Все мимо ходят, говорят не по-нашему, плюются, а я знаю, улыбайся, и бледей вози! Ничто, все теперь иначе будет», — приободрил его Шеховцов. «Давай-ка к старому погосту сверни, у меня там тайничок есть, Гранату новую достану, а заодно и самогона выпью. Нужно нервы подлечить. Ты будешь?» «Так нельзя мне», — рассмеялся Тимоха всей своей спиной, показывая, что очень не хочет обидеть начальство. «Вдруг его высокоблагородие Бобровский или, не дай бог, Лихмусар захочет меня послушать?» «Не ссы, Тимоха. Я прикрою. Ты теперь герой геройский. Имеешь право не ссать. Ха-ха!» Пролетка, пропетляв между окраинными заборами и перебравшись через овраг с гнилым ручьем, выползла к заброшенному кладбищу. После того, как здесь без малого два десятка лет назад наскоро закопали полсотни рабочих, погибших от неведомой заразы, хоронить порядочных граждан в этом месте перестали. Новый православный погост определили южнее, за Некрасовской улицей, а сюда стали свозить трупы неопознанных бродяг и иных прочих неприличных мертвяков, самоубийц, отлученных от церкви беззаконных варнаков и всех, кто умер от оспы и холеры. «В общем, местечко себе старшой для тайника выбрал самое что ни на есть годное», — думал Тимоха, постепенно приходя в себя от шквала приятных обещаний, обрушенных на него Шеховцовым. «Что-то здесь таилось неправильное». «Какой там таилось? Прямо в морду ему орало. Врет, врет старший филер». Не мог Бобровский отправить его в самое логово узкоглазых бандюков без прикрытия. Не мог оставить в неведении Тимофея Гуськова, специально поставленного для наблюдения за прудом солнечных карпов. И что за войну устроил Шеховцов среди бела дня? Как же конспирация, секретность? Западня, измена. А у меня ни пистолета, ни дубинки под рукой. Да и руки-то вожжами заняты. С ужасом понял Тимоха и вдруг ощутил, насколько же беззащитна его спина. «Спокойно, спокойно, самое важное, не мельтеши. Теперь главное — не выдать своих подозрений. Только дурак в такой ситуации начинает взывать к совести и сыпать упреками». «Слава богу, дождя нет, иначе не проехали бы», — безмятежно поделился он соображениями, осторожно направляя скрипучую пролетку по узкой, заросшей бурьяном дорожке. «А лошаденка-то у меня выдохлась совсем». «Да ты остановись вон у того деревца, что над двумя косыми крестами. Да-да, у елочки, приехали». «Как прикажете, Аполлинарий Герасимович». Тимоха послушно щелкнул вожжами, погоняя синицу и в самом деле уставшую. Спешились, размяли ноги. Шеховцов, и не думая убирать пистолет, приобнял филера за плечо свободной рукой. Дыхнул в лицо смесью застарелого перегара и лука, осклабился. «Спаситель ты мой!» «Ну все, пора», — понял Тимоха, и с полоборота, как натаскивал их сам же Шеховцов, ударил того локтем в лицо, а потом наотмашь кулаком в живот. Примерился было добавить, да пропустил незаметный и коварный пинок в промежность. Свет в глазах помутился, он упал на землю, не в силах вдохнуть. «То-то», — сказал Шеховцов, утирая хлещущую из носа кровь. «Учишь ваш сваленков, учишь, а все без толку». Тимоха успел заметить, как оборотень-перевертыш поднимает ногу для замаха и вжал лицо в грудь. Удар подбитого железной подковой каблука пришелся в затылок. Перед глазами замелькали солнечные зайчики, а череп, казалось, раскололся надвое. Но сознание отчего-то удержалось на плаву. «Полежи пока», — хохотнул Шеховцов. «Я тебе потом кое-что скажу, передашь Бобровскому. Ошевельнешься, порешу к ебаной матери. Некогда мне возиться, связывать тебя, не маленький». Он почти уже выпряг из пролетки изнуренную и вновь впавшую в привычную прострацию синицу, когда на тропинке показались четверо вооруженных мужчин. «А-а-а!» — заорал первый и, выпуская пулю за пулей из блестящей краткоствольной винтовки, понесся вперед, словно в атаку. «Откели вы тут?» — взвизгнул Шеховцов, падая на землю. Он выстрелил, перекатился и снова выстрелил. Бегущий запнулся, прохрипел что-то и отпрыгнул в сторону за прикрытие поросшего кустами могильного холма. Подоспевшие корейцы, теперь Тимоха явно различил примелькавшуюся физиономию Барёку, тоже заняли удобную позицию и поддержали огнем первого стрелка. Пули зашлепали о кузов пролетки, одна или две взметнули пыль в опасной близости от тела Филера. Предатель Шеховцов вяло отстреливался, берег патроны. «Сейчас или никогда», — решил Тимоха, и, превозмогая боль и тошноту, рванулся к расседланной синице. Схватил ее за недоуздок, потянул за собой, прикрывшись конским боком от пуль. «Куда?» — рявкнул Шеховцов, повернув к нему оскаленное лицо. «А ну, стоять!» «Хрен тебе!» — прохрипел Филер в ответ и, вскочив на спину лошади, ударил ее пятками в тощие бока. Старая кобыла, видно и вправду, вспомнив лихое кавалерийское прошлое, ударила с места в галоп. «Оторвался!» — подумал Тимоха, и тут что-то укусило ногу чуть выше колена. А спустя мгновение еще одна пуля впилась в напряженную шею синицы прямо перед лицом Филера, плотно прижатым к горячей и мокрой лошадиной шкуре. «Надай, родненькая, надай!» — просил беглец, чувствуя колючий холодок между лопаток. Синица протянула еще треть версты, без разбору продираясь через кусты. Бабах! Далеко позади взорвалась граната. Видимо, у хитрого Шеховцова имелся-таки запасец. Этот звук был последним, что запомнил Филер перед тем, как вместе с лошадью рухнуть в размытый дождями овражек на дальней оконечности заброшенного погоста. Заходящее солнце посылало на землю свои последние усталые лучики. Золотило на прощание верхушки деревьев, нависших над темным оврагом. Очень хотелось пить. Язык в пересохшем рту напоминал кусок пористой пемзы. Мысли путались и текли мутным прерывистым ручейком внутри звенящего черепа. «Я тут скоро окочурюсь совсем. О, друзья, товарищи, в волю посмеются, когда меня под синицей найдут. На чем ездил, то тебя и похоронило. Волки себе лапу отгрызают, чтобы из капкана вырваться. А у меня ножик на груди припрятан». И неожиданно новая, вовсе безумная, но простая мысль пришла ему в голову. Тимоха рванул воротник косоворотки и, потянув за прочный сыромятный ремешок, снял с шеи финские ножны чехол. «Как-то я сразу не догадался. Ну-ка». А вот и он, острейший охотничий нож, купленный когда-то на первую филерскую премию. Тимоха хлопнул кулаком по опавшему боку мертвой лошади. «Это же не дерево, не железо. Это же мясо. Мясо режут. Авось получится. Давай, камелок, выручай», — прошептал он сухими запекшимися губами и с хрустом вонзил нож в самую рукоять, в жесткую плоть. «Прости, синичка». «Во что ввязалась, дура? Как же теперь быть?» Эти мысли, цепляясь одна за другую, крутились в ее мозгу беспрерывным хороводом, холодили кровь, сушили горло. Любаша Мазаева металась по своей крохотной комнатке, как лисица в клетке. Света не зажигала, чтобы не вызывать подозрения у охранников, дежуривших на улице. Она понимала, что жить ей осталось всего несколько часов, пока не вернется страшный хромоногий Мо. Все дело было в одной единственной строчке, наспех приписанные в самом конце недлинного письма, начинающегося словами «Источник сообщает». «Во что ввязалась, дура?» Вот что подумала Люба, вчитавшись в размашистый неряшливый почерк. «Как же теперь быть?» Огненными тисками сжалось сердце девушки, когда глаза вдруг наткнулись на ее собственное имя. Теперь ей стало понятно, почему долговязый потный субъект, оставивший послание для Мо, обращался к ней как к своей знакомой. Он и вправду ее знал. Заочно. По работе. Почувствовав, что больше не может справиться с паническим ужасом, завладевшим ее сознанием, Любаша бросилась на кровати и, закрыв лицо в подушку, забилась в истерике. Ситуация казалась безвыходной. После недавнего инцидента караул Барёка у парадного входа в гостиницу усилили до 6 бойцов. Банда перешла на военное положение. Внутри дома Во всех узловых точках и у каждого входа-выхода замерли молодые корейцы. Не расслабленно скучающие, как раньше, а собранные, злые, не скрывающие от прислуги наличие запрещенного оружия. Даже кухонные работники, сбросив колпаки и белые фартуки, вооружились тесаками и топорами, как приказал им повар Акутагава, один из немногих чистокровных японцев, работавших под крышей гостиницы. Пруд солнечных карпов сбросил маскировочный покров и предстал в своем действительном обличии. Штаб-квартиры, организованные преступные группировки, члены которой называли себя якудза. Дом в одночасье превратился в крепость, готовую к обороне. Но все равно в движениях, в нервных отрывистых приказах, в коротких угрюмых фразах, что иногда бросали друг другу барёку, чувствовались неуверенность и растерянность. Особенно растерянность. Она казалась осязаемой субстанцией, шевелила волосы на затылке, заставляла крепче стискивать рукоятки пистолетов и приклады винтовок. Она выступала на коже бойцов липким и вонючим потом, и даже сам воздух в коридорах, пройдя через перенасыщенную адреналином кровь нескольких десятков человек, пах иначе, чем обычно, озлобленностью и неопределенностью. Многие барёку и даже бессловесная прислуга склонны были считать все произошедшее накануне вечером началом большой войны с русскими шайками. А как иначе? Что можно подумать, если в помещении гостиницы врывается какой-то длинноносый псих, вооруженный пистолетом, избивает швейцара, избивает вышибалу, избивает подвернувшегося под руку портье и напоследок избивает китайца-переводчика за то, что тот его не понимает. А потом вручает русской проститутке, наконец-то сумевшей разобрать его невнятные крики, какой-то конверт. «Наверняка там вызов или ультиматум», — шептались бойцы. А самые опытные из них вспоминали, что да, так раньше и происходило объявление войны между бандами. Врагам вручалась полированная деревянная табличка с каллиграфически исполненными требованиями. Вот только это происходило без криков и ругани, а чинно благородно, с поклонами и взаимными клятвами. После обязательной чайной церемонии суровые оябуны садились за стол и договаривались, сколько лет или месяцев продлится война, на каких условиях она может быть прекращена, как поступать с пленными и добивать ли раненых. «А эти русские — чистые дикари», — говорил повар Акутагава, — «ни малейшего понятия о приличиях. Варвары». Самое странное во всей этой ситуации было то, что враги явно имели глаза и уши в банде. Не бывает таких случайностей. Для объявления войны они выбрали самое неудобное время, когда все камбу, старшие начальники, по каким-то причинам находились в отъезде. Сяттай Мацумото несколько дней уже гостил у контрабандистов, а господин старший помощник Рю Танака и полукровка Мо уехали куда-то рано утром. Погоня, пущенная следом за бесноватым русским, захватившим извозчика у входа в гостиницу, ни к чему не привела. Негодяй ускользнул, тяжело ранив двух барёку. Явившемуся в гостиницу околоточному надзирателю сообщили, что поводов для беспокойства нет, а те выстрелы, что слышали прохожие, и не выстрелы вовсе, а китайские петарды. У повара племянник родился, грех не отметить. «Петарды, говоришь?» — удивился распаренный, уставший от летней духоты полицейский. И ушел, прихватив корзинку со сладкими рисовыми булочками. Грузный, одышливый Акура примчался в пруд солнечных карпов из борделя на Иркутской к шапошному разбору. Ему пришлось вспомнить, что он в Акасио, а значит, на сей момент единственное уполномоченное лицо. Первым делом, выслушав сбивчивые рассказы очевидцев, Акура приказал выпороть трех караульщиков, прозевавших вторжение. Затем отобрал у русской Лю запечатанный конверт, оставленный представителем местных бандитов. То, что письмо адресовано Мо, ничего не значило. Длинноносые дураки просто не знают, кому именно нужно вручать ультиматум. «Это я передам солнечному карпу», — буркнул он. «А ты будь готова повторить все, что тебе наговорил русский, а пока марш в комнату и сиди там». «Слава богу!» — подумала Любаша и поспешила выполнить приказ. Акура обвел надменным взглядом притихшую прислугу и распорядился. «Никого не выпускать и не впускать. До особого распоряжения мы считаемся в состоянии войны. Пока не вернется Сятай, я главный». Сказав так, старый якудза потребовал себе чашку саке и, выпив ее одним залпом, удалился отпирать потайную оружейную комнату. Быть главным — честь и большая ответственность. По этому случаю Акура облачился в просторный полосатый костюм. Сятай Мацумото не только сам одевался, как европеец, но и требовал того же от своих помощников. «Не стоит дразнить местные власти», — говорил он. «Нужно показать, что мы цивилизованные негацианты». «Как же негацианты?» — хмуро оглядывая себя в зеркале, пробормотал Акура и, небрежно сунув в поясную кобуру черненный револьвер, направился проверять посты. Обошел всех, делал замечания, подбадривал и даже пнул одного молодого барёку, недостаточно четко знавшего ответ на простой вопрос. «Если в это окно полезет враг, что будешь делать, а?» «Вам доложу», — неуверенно промямлил паренек и тут же охнул от острой боли в коленной чашечке. «Дубина! Ты что, мертвым родился? Ствол тебе на что? Стреляй в гада без разговоров, понял?» «Ос!» «Научи его!» — наставив палец в грудь второму барёку, скалившему в улыбке щербатый рот, потребовал Акура и поднялся на чердак. Там оказалось все в порядке. Четверо надежных бойцов бдительно наблюдали за подступами к дому. Один из них, не покидая поста и не выпуская из рук дальнобойной русской трехлинейки, четко доложил. «Команда снайперов заняла позиции согласно боевому расписанию». Старый якудза не помнил, как звали этого отставного солдата, поэтому просто рявкнул начальственным голосом, что, мол, молодцы, так держать, а потом на всякий случай приказал. «Но ни в кого! Без спросу не палите, только если на штурм пойдут». «Акура-сан, а почему мы воюем с русскими бандитами?» — осмелился спросить один из снайперов. «Что случилось?» «Не твое дело», — грубо отрезал Акура и поспешил в свой кабинет. По пути размышлял, телефонировать другим Бакасю или нет. А вдруг полицейские узнают? Здешние сацу вроде бы все телефонные разговоры отслеживают. Или не верить слухам? Решил перестраховаться и отправить посыльных. Вскоре четыре двери, выходящие на все стороны света, на секунду распахнулись, и восемь гонцов брызнули из пруда солнечных карпов. Понесли сигнал тревоги в подконтрольные притоны и вожакам союзных группировок, неорганизованных, но многочисленных китайских и корейских бандитов, промышлявших в Хабаровске мелким вымогательством и уличной игрой в три карты. Посыльные вернулись с хорошими вестями. Ни одно заведение, принадлежащее банде солнечного карпа, налету не подверглось. Акура вздохнул спокойно. К вечеру он сможет выставить до 200 вооруженных бойцов. Таких сил вполне достаточно, чтобы захватить небольшой русский поселок. Только зачем? Решив, что все от него зависящее сделано, Акура уселся в кресло. Положил перед собой на стол заряженный револьвер, а на колени — вакидзаси в простых черных ножнах и стал ждать. Так он провел несколько часов. Постепенно комнату захватили густые сумерки. Ничего не произошло, вот уже на город спустилась ночь, а определенности по-прежнему не наступило. Время до рассвета тянулось, будто резиновое, не желая идти привычным порядком, а бой напольных часов пугал и заставлял хвататься за оружие. Истомившиеся в душных коридорах барёку шепотом молились на нескольких диалектах корейского и не решались открывать окна. Нельзя. Шлюхи и прислуга, запертые в своих комнатах, тихонько переговаривались и обсуждали произошедшие события. Повар Акутагава в закопченном подвале в сотый раз проверял задвижку черного хода и подозрительно оглядывал кухонных работников, не имеет ли кто побеговых намерений. Во всем доме не спал ни один человек. «А может быть, я зря всполошился?» — запоздало подумал Акура. «Может, и не будет никакой войны. А припадочный бандит просто имел личные счеты к Манджурумо. Не зря же хотел его видеть. Теперь, по прошествии нескольких часов после предполагаемого предъявления ультиматума, когда никаких активных действий со стороны русских не последовало, он все больше сомневался в реальности угрозы. Война вот так вдруг не начинается, а Вакасю, как старинный друг Сятея Муцумото и один из младших командиров, знал, что с русскими бандитами в последнее время установился прочный мир. Хотя нет, был недавно один случай, вспомнил он. Вроде бы в закусочной избили кого-то из шептунов, которыми окружил себя Мо. Тогда все еще посмеялись над незадачливым соглядатаем. Зачем полез к пьяным длинноносам? Сам, мол, виноват. Нет, не то, — решил Акура и по-настоящему расстроился. Что скажет Тоябун, если в конверте вместо официального вызова какая-нибудь ничтожная ерунда? Оставался единственный способ выяснить это. «Мацумото-сан меня простит», — решил старый Вакасю и велел пригласить в кабинет переводчика Тянь Шенли. Тот явился незамедлительно, угодливо кланясь и внимательно помаргивая правым глазом. Левый почти полностью заплыл после знакомства с кулаком русского бандита. «На, читай», — приказал Акура, протягивая ему листок бумаги. «Я эти варварские каракули не разбираю, но все равно думаю, что тут многовато написано для простого объявления войны». Китаец растерянно взял из его рук письмо и, повертев так и этак, с поклоном вернул обратно. «Прошу меня простить, господин Акура, но я не обучен русской грамоте. Я всего лишь разорившийся торговец. Мне это раньше не нужно было». «Потому и разорился», — сказал Вакасю раздраженно. «Теперь понятно, как ты дела с русскими вел. Вернется Мацумото-сан, я скажу, что пора тебя менять. На кой дьявол нам такой переводчик? Пошел вон с моих глаз!» Верно истолковав жест разбушевавшегося начальника, телохранитель за шею вытолкал побледневшего Тянь Шенли из кабинета. «Стой! Верни его, верни!» — крикнул друг Вакасю, озаренный новой идеей. «И приведи сюда эту, как ее, Лю!» Когда Любу, не удосужившись ничего объяснить, притащили в кабинет Акуры, старик первым делом ворчливо поинтересовался. «Читать умеешь? Переведи ей мой вопрос, Тянь». «Господин Акура спрашивает», — опасливо косясь на Вакасю, сказал китаец. «Твоя знает читать?» «Еще бы», — ответила девушка, и на всякий случай, вспомнив, что Тянь Шенли не силен в идиоматических оборотах, пояснила. «Да, моя знает читать». Она с усмешкой взяла лист бумаги и нахально присела за рабочий стол. Несколько секунд ей хватило, чтобы понять. Она держит в руках свой собственный смертный приговор. «Источник сообщает», — пробежала она глазами, «что в скором времени планируется большая ликвидация, аресты. Известные вам лица соблюдают предельную осторожность, но по определенным признакам можно предположить, что дата назначена на конец этого месяца либо начало следующего. По вопросу о действительной причине перевода Кречетникова из Варшавы в Хабаровск ничего выяснить не удалось. В обществе считают, что он отправлен в Преамурье в наказание за дуэль. Полагаю, ошибаются. По остальным офицерам и чиновникам, помимо ранее сообщенных характеризующих данных, ничего нового дать не могу. Выписки из личных дел и послужных карточек филеров в тайнике номер 2. Деньги прошу перечислить на оговоренный счет». Под текстом стояла вчерашняя дата и подпись «Друг». «Ну, что там написано?» — нетерпеливо спросил Акура. «Че-то там писано?» — перевел китаец. У Любаши в горле будто застрял сухой горячий ком. Чтобы не выдать себя, она помахала рукой, не мешайте, мол, и прочитала последнюю строчку текста, нацарапанную в попыхах химическим карандашом. Корявые буквы прыгали и лезли одна на другую. «Сегодня меня почти разоблачили, чудом бежал, все договоренности в силе. Новая проститутка, Люба из Владивостока, находится в вербовочной разработке, может, уже дала согласие на сотрудничество». «Ну что там?» — с угрозой в голосе повторил Вакасю. «Он не в курсе дел», — поняла Люба. «Иначе бы не обратился ко мне. А этот шех, или как там его скотина, передай, говорит, конвертик, Мо, урод. В критической ситуации мысли текли неторопливо, словно преодолевая сопротивление. Что теперь делать? К счастью, она вовремя вспомнила недавний случай в трапезной Чарка. Когда гориллоподобный бандит заявил, куражась, что собирается обложить японцев данью. Припомнить бы еще, как его звали. «Все очень плохо, господин Акура», — сказала она, безуспешно пытаясь унять дрожь в голосе. «Тут написано, что русские угрожают поджечь гостиницу вместе со всеми, кто в ней находится. Бумага подписана каким-то кистенем». Тянь Шенли перевел сказанное, и в его интонациях слышалось не больше мужества, чем у Любаши. «А причина?» — спросил Акура. «Тут написано, что они больше не потерпят желтомордых обезьян. Простить?» На ходу придумала девушка. «Единственное, что может вас спасти, — это постоянные отступные». «Как много?» «Полсотни золотых рублей», — ляпнула Люба первое, что пришло в голову. «Ежемесячно». «О!» — удивился Вакасю и уже протянул руку, чтобы разорвать наглое послание, и даже смял его, но потом одумался и сунул в карман пиджака. «Приедет Сатэй, покажу ему». «Что же теперь будет? Может, лучше позвать полицию?» — спросила девушка, отчаянно пытаясь придумать повод, чтобы вырваться из гостиницы. «Я могу сходить и все им объясню». Тянь Шенли даже не стал переводить хозяину кабинета этот нелепый вопрос, тем более что Акура коротким жестом указал им на дверь. «Пойдем, пойдем, куня», — заторопился китаец. «Скорее в комнату. Нельзя путаться нам под ногами. Война!» Лука Лукич Чижиков, известный всему Хабаровску под кличкой Кистень, не забыл обещание, данное контрразведчику. Казалось бы, что проще, нужно всего лишь отыскать ответ на вопрос, кто стоит за зверскими убийствами японцев и кому понадобилось калечить трупы. Для этого была отряжена группа из трех подручных, умеющих не только махать дубинками, но и вести внятный разговор. «Значит, так», — напутствовал их Кистень. «Пройдетесь по родственникам убитых япошек. Поспрашайте их там, как что. Денег не отбирать, не рукоприкладствовать. Все ясно». «Потом оно, а на кой оно нам?» — совершенно законно удивились братушки. «Мысль у меня одна есть. Да не про вашу она честь», — отрезал главарь. «Надо, в общем, проверить. Гуляй-погуляй, ты старшим пойдешь. С тебя в случае чего и спрос будет». «Угу», — промычал самый свирепый на вид громила. «Понятно все, атаман. Идем трясем япошек, узнаем все и никого не грабим. Яснее ясного». Но решить задачку с наскока не получилось. Торговец пряностями Хитати, в лавку которого наведались русские бареку, наотрез отказался удовлетворить их любопытство. До этого он исправно платил дань не только солнечному карпу, но и околоточному надзирателю, поэтому считал себя под надежной защитой. «Слышь, дурила, ты это самое, не молчи!» — гудел бокообразный гуляй-погуляй. Бывший каменотес Гена Пыльнев, променявший кайло и молот на бандитскую вольницу. «Ты говори, за что твоего брата убили и ноги лишили?» За чисто вымытым окошком магазинчика ходили люди, проезжали экипажи и даже два раза проследовали полицейские надзиратели на заморенных казенных лошадках. Но помощи от них не дождешься. Налетчики предусмотрительно опустили шторки и перевернули табличку на входной двери. Вначале Хитати подумал, что это обычные грабители, но три крепких, воняющих потом и перегаром парня как будто интересовались не его деньгами, а совсем другим. «Ну, макака, не откликайся же», — басил самый главный бандит, пока двое других наблюдали за улицей через щелку в шторах. «Тебя же нашинским языком спрашивают, чучело. За что твоего брательника младшенького так изуверски укокошили, ну?» «Не понимаю», — жалобно твердил торговец, решивший тянуть время. Он хоть и с трудом, но все же понял, о чем его спрашивают. Достаточно прожил в Хабаровске, чтобы изучить странную, изобилующую синонимами речь местных жителей. «Ладно», — терпеливо кивнул Гуляй-Погуляй и, приблизив насупленное лицо вплотную к оторопевшему лавочнику, сказал по слогам. «Повторяю еще раз, за что убили твоего брата?» Точно такой же вопрос задавали Хитати и местные полицейские полгода назад. Вот только они совсем не проявляли настойчивости, и при общении с ними не возникало такое жуткое, скребущее ощущение внизу живота. Торговцу вдруг нестерпимо захотелось в туалет, хотя он был там не более часа назад. А еще Хитати с содроганием вспомнил, что в лавку с минуты на минуту должна прийти красавица Йоко, малолетняя дочка. Последняя, невыданная замуж. Она, как всегда, принесет обед, теплый, разваристый рис и рыбу. «Хоть бы она опоздала», — думал Хитати. «Или, угадав неладное, обратилась к полицейским. Не зря же я одарил золотую цепочку толстомордому уряднику». А вот и дочка. Подошла к магазинчику, в руках плетеная корзинка, торговец хотел крикнуть, предупредить, но шершавая огромная ладонь уже накрыла его лицо, сплющила нос и губы. Японец забился, пытаясь высвободиться. Девочка удивленно посмотрела на табличку «Закрыто» на двери и, покачав головой, ушла. «Умница!» — с облегчением подумал японец. «Дисциплинированная. Хоть бы догадалась, что я тут внутри с этими страховидными русскими». «Это дочка твоя была, да?» — вполголоса сказал чернявый, похожий на цыгана, бессараб Жора Кишиневский, обратив к Хитати пройдошливое лицо. «Хорошенькая, а ты ведь знаешь, что она сейчас сделает? Придет домой, а там тебя нет. Вернется сюда, а тут мы. Я ее впущу, пожалуй». Бандит, удерживающий лапищу на лице торговца, вдруг рассмеялся и хлопнул его по загривку. «Все он понимает, сукин сын. Вон глазки-то забегали. Все понимает, да. В общем, хватит дурить. Скажи нам, что надобно, и мы уйдем». «И никому про это не скажем. Мы же не легавые. Нам бумажки собирать на дело шить не надо», — подтвердил бандит, привалившийся к двери. «Зато мы твою лавочку сжечь можем к чертям», — сообщил его товарищ, растирая между пальцев драгоценную ваниль, щедро посыпанную из хрустальной банки. «Все равно ты тут одну хреновину продаешь». Хитати было жалко и свою лавку, и запасы специй, привезенных из Китая и Индии. Но не это заставило сжаться его сердце, а упоминание про младшую дочь, плотоядная усмешка, проявившаяся на губах бандита. Несчастный торговец почувствовал, как слезы потекли по щекам, скатываясь на горячую чужую руку, все еще прижатую к его лицу. «Ну вот еще сопли распустил», — загудел недовольный Гуляй-Погуляй и вытер ладонь о белый халат пленника. «Только не ори, ладно? Ванька, дай ему пить». Один из подручных шустро метнулся к прилавку и безошибочно отыскал там кувшинчик с колодезной водой, вернулся, протянул торговцу. «Ну-ка, освежись». Хитати послушно сделал несколько глотков, пролив часть воды на грудь, в голове действительно прояснилось, а паника чуть-чуть отступила. «Что я потеряю, если скажу им правду?» — подумал он. «А если они каким-то образом смогут отомстить убийцам брата, то значит, это судьба. Добрые духи, возмездие иногда вселяются даже в такие уродливые оболочки, как эти барёку». «Давай, родной, начинай петь», — подбодрил его Гуляй-Погуляй. «В смысле, рассказывай за брата своего». «Я все говорить», — с заметным акцентом, но все-таки очень четко сказал Хитати, вцепившись в кувшин. «Атамара был хороший человек. Он не заслужил такой смерти, но я мало знать». «Ты чирикай, а мы разберемся». Вечером того же дня бандиты, почуявшие вкус к сыскному делу, решили навестить пожилого, но сохранившего ловкость рук бродобрея Кидо, отца еще одной жертвы неведомого убийцы. С ним пришлось повозиться. Гуляй-погуляй, сотоварищи явились прямо в хижину, перепугав жену, ни слова не понимающую по-русски, и переполошив соседей. Возмущенный вторжением бандитов, старик замкнулся в себе и на все вопросы лишь молча качал седой головой, а низкорослая, сморщенная бабуся, запертая в чулане, причитала и трясла хрипкую дверцу. — Говори, мать твою, кто в смерти сына виноват? — требовал гуляй-погуляй и с трудом сдерживал руку, один удар который был способен отправить Бродобрея к праотцам. «Да я его ушибу, старшой!» — первым не выдержал горячий Ваня Сечкин. «Или давай лучше ему пальцы молотком разобьем!» «Остынь, Ванька!» — буркнул главарь. «Приказано не бесчинствовать, значит, не будем!» В это время на улице у невысокого дощатого забора послышались возмущенные громкие крики. Тихая улочка, облюбованная небогатыми японскими мигрантами, постепенно заполнялась соседями Бродобрея Кидо, в руках у которых имелись колья и зловещего вида молотильные цепы. — О, там, кажется, инородцы собираются. Бить нас хотят! — обеспокоенно прошептал поставленный у окна Жора Кишиневский. — Много? — Да ебаные матери! — кивнул Бессараб. — Текаем, хлопцы! — решил гуляй-погуляй и, не стерпев, отвесил-таки звонкого щелбана Бродобрею, так и не проронившему ни слова. — Жалко, времени мало. Ты бы у меня заговорил. Уходили потихоньку через заднюю дверь, попутно распинав молодую капусту на крохотном огородике и загнав в будку одноглазую шавку пустобрешку. — Все на сегодня, баста, — решил бывший каменотес и повел свою команду в дешевую рюмочную у речной пристани. Угостившись растягаями, ухой и гречневой кашей, со шкварками, а также выкушив без малого четверть водки, бандиты отправились на лесную заимку, где последнее время скрывалась основная часть банды. Для сокращения дороги из пьяного куража решили пройти через старое чумное кладбище, на которое и днем-то не всякий по доброй воле заглянет. Луна как раз вышла из-за сопок, и в ее мертвенном свете покосившиеся кресты на осыпавшихся, просевших могилах казались особенно жуткими. Какая-то зверюга тоскливо выла вдалеке, не то волк, не то собака. Корни деревьев, вылезшие из земли и сухие ветки, то и дело попадавшиеся на тропинке, норовили зацепиться за нетвердые после казенки ноги. А налетевшая вдруг стайка бестолковых летучих мышей, преследующих ночных насекомых, заставило даже отчаянного Жору Кишиневского испуганно вскрикнуть. «Тут где-то часовенка раньше была», — не к месту вспомнил гуляй-пуляй. «Это та, которую сожгли, что ли?» — припомнил Ваня Сечкин. «Там бы до сих пор нечистая сила резвится. Черти покойников откапывают и жрут». «Да мы прошли ее уже», — неуверенно сказал Жора. «И вообще, часовенка-то была на краю погоста. Совсем в другой стороне». «Да?» — не поверил Ваня. «А вот это тогда что за звуки?» Бандиты прислушались. Действительно, откуда-то слева из темноты долетали обрывки невнятного скулежа, чавканье и треск раздираемой плоти. Волосы у людей поднялись дыбом, а оружие они выхватили с такой скоростью, какую не демонстрировали даже в самых страшных драках. Последний хмель улетучился из похолодевшей крови. «Отче наш, иже еси на небесех!» — зашептал Ваня. «Да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земле!» «Хлеб наш насущный дашь нам днесь!» — подхватил Бессараб, размашисто крестясь. «И не веди нас в искушение, а избави нас от лукавого!» Не помогло. Теперь, когда спутники остановились, жуткие звуки из темноты слышались еще более отчетливо. А тут еще густая тучка начала вдруг наваливаться на луну, и ночная темень стала густой и страшной, придвинулась вплотную. «Ой, блядь!» — охнул Ваня и покрепче сжал скользкую рукоять револьвера. А свирепый гуляй-пуляй, не желая упасть в глазах подельников, перекрестился и заорал, спугнув в лесу стайку невидимых, но шумных пичуг. «Эй, кто там есть? Давай покажись, не тронем!» «Да ты чего, старшой?» — зашикали на него подельники. «Ты чего беду кличешь?» «Тихо!» — прикрикнул на них бандит. «Человек там!» Все трое вновь обратились вслух и смогли различить не скрежет голодных зубов, а кости, а тихий прерывистый сип. «Землячки! Православные! Не дайте сгинуть! Вытащите! Я тут в яме не погибаю!» «Чем докажешь, что не черт?» — спросил осторожный Ваня Сечкин. «Давай символ веры читай!» Несколько секунд ничего не происходило, затем из темноты послышалось. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли! Не могу больше дышать, трудно!» «Кажись, свой!» — облегченно загомонили мужики. «И, паря, мы тебя сейчас вызволим, потерпи!» «Где ты, паря?» «Отзовись, тебе говорят!» «Может, ну его к бесам!» Но филер Тимоха Гусков уже не мог им ответить, потому что потерял сознание.